День 69. Мир, где небо и земля потеряли краски. Я по-прежнему работала, сновала по холму под нескончаемым дождем. Бывало, Лилит составляла мне компанию. Мы перебрасывались несколькими фразами, и она бежала дальше. Можно сказать, я наладила общение с Волковым. То есть хлопала его по массивному боку и спрашивала. «Кто-нибудь есть?» Он поворачивал голову и отвечал. «О, есть, есть». Ночью мы коротали, проводя собрание полуночного чтения. За 2 недели мы добрались до 6-го тома из 8. Впереди маячил конец серии. Подытожим содержание 1-х 5 томов. Демон Дарк выскальзывает из замка и приносит очередной магический механизм. Волшебное кольцо Фло Сноу ругает его. Механизм оказывается невероятно мощным. Демон в черном и белоснежное колечко вели очень интересные беседы, так что история затянула меня. Однако 6-го тома все разительно переменилось. Дарк оставил Фло в замке и исчез куда-то на целый месяц. Сперва Фло рвала и метала. Потом начала волноваться и в конце концов осознала свои истинные чувства. Та, кто постоянно ругала его, на самом деле... Их отношения начали развиваться. Время шло. Я с удивлением обнаружила, что убираю мусор уже 2 месяца. 2 месяца прошло со смерти доктора. Я предпочитала не думать об этом. После 2 часов ночи склад окутывала тьма, индикаторы зарядки перемигивались, будто светлячки. Наши маленькие собрания проходили в дальнем углу склада, на освещенном луной пятачке. «Прочти еще раз последний абзац!» Попросила Лилит, коснувшись моего локтя. Она всегда так делала, когда мы добирались до фрагмента, особенно затронувшего ее чувства. «А приносила ли я пользу Дарку?» Думала Фло. Лилит с беспокойным видом обняла колени. Что-то в этой фразе не давало ей покоя. Фло снова терзала себя сомнениями. Она издавна служила роду Дарк и гордилась тем, что именно ей выпадала честь наставлять на путь наследников. Мезер, бывало, грубил ей, но все-таки прислушивался к советам, поэтому Фло не волновалась. «Эх, они глубоко понимают друг друга», — думала и я в процессе чтения. Однако Дарк бросил Фло. Ни единой весточки за целый месяц не прислал. Беспрецедентный случай. Одиночество изматывало Фло. Она весь день передавалась мрачным думам. «Дарк изо всех сил пытается быть демоном, а я только придираюсь к нему, докучаю, да? А мои истинные чувства, моя любовь к нему, повиснет у него на шее тяжким грузом». «Фло Сноу!» — тихо проговорила Лилит. «Я считаю, она слишком много переживает. Она же столько времени провела с Дарком. Надо быть увереннее в себе». Она защищала позицию взволнованного кольца. Я была согласна с ней. «Но Дарк не вернулся. Почему?» Спросил Волков. «Потому что...» Начала Лилит и замолчала. Дарк был непостоянным, часто дурачился, но всегда проявлял доброту и отзывчивость. Выходит, что-то задержало его в странствиях. «Ирис, продолжай, пожалуйста!» Коснулась моей руки Лилит. Я подняла книгу. «Хорошо». «И тут?» «Ой!» Обложка выскользнула из рук, как будто живая. «Ты в порядке?» Спросила Лилит, подняв книгу. Извинившись, я приняла ее обратно. В последнее время дождь только усилился. Чувство дистанции чаще и чаще подводило меня. «А приносила ли я пользу Дарку?» Постоянно задумывалась Фло. Читала я, водя замутненным взором по строкам. Над буквами то и дело возникали хвосты, какие остаются в небе после летящих самолетов. «А если не приносила, зачем мне тогда жить?» Я закрыла книгу. «Что такое, Ирис?» Удивленно посмотрел на меня Лилит. «Вас не затронуло это предложение?» Спросила я. Какое? А приносила ли я пользу Дарку? Вот это. Фло снова размышляла о том же, о чем и я здесь, на объекте. Зачем мне жить, если я не приношу пользу? Утром просыпаться, впахивать весь день без отдыха. Ночью отключаться. И так каждый день. Есть ли смысл в такой жизни? Я больше не помогаю доктору. Есть ли вообще смысл в моем существовании? Мои вопросы шли в унисон с волнениями Фло Сноу, который покинул Дарк. Жить. Что это вообще такое? Проговорила я. Первой мне ответила Лилит. Ну, жить? Это значит быть не мертвым, да? Нет, я про другое. Качнула головой я и продолжила развивать мысль. Сформулирую это так. Смысл существования. Я задаюсь вопросом, что для нас, роботов, есть жизнь. Смысл существования. Прости, но я тебя совсем не понимаю. А как бы сказать? Фло Сноу живет ради демона Дарка, так? Это ее смысл существования. А наш? В чем? Попыталась объяснить я. А, вот и про что, сказала Лилит. Видимо, она наконец-то поняла меня. Я ждала ее ответа. О смысле существования задумываются только бездельники. Прямо заявила она. Что? Бездельники? Точнее, роботы, которые живут припеваючи. У нас, бедняк, этот смысл прост. Лишь бы была заряжена батарея, все детали находились на местах, а свалка маячила где-то далеко. Рассуждала она. Что ж, логично. А, прости, ты имеешь в виду... Жизнь — это борьба до самого конца. Жестко, веско сказала она. Тут Волков прервал нас. Я думаю, это неверно. Лилит скинула бровь и посмотрела на него. Ты что, смеешь спорить со мной, Лилит Санлайт? С напускной грозностью спросила она. Однако Волков не умел шутить. И серьезно ответил. Смею. Эрис хочет сказать не об этом. Он посмотрел на меня квадратными глазами. Лилит говорит о жизни и смерти. Эрис о том, зачем мы живем. Меня просияло. Волков уловил суть моей идеи. Да, ты абсолютно прав. Смысл нашего существования — это то, зачем мы живем. Волков, ты как считаешь? В чем смысл? Зачем мы живем? Быстро спросила я. Он немного поколебался и медленно ответил. Я не знаю. Потом помолчал и внезапно продолжил. Я участвовал в войнах. Я много убивал. Много людей. Много роботов. Я невольно жалась. Лилит серьезно посмотрел на друга. Я умею убивать. Его глаза горько вспыхнули. Но не умею жить. И он замолчал. На складе воцарилась тишина. Вот как! Наконец произнесла Лилит. Ничего... Ничего страшного. Я тоже не знаю. Она подарила ему свой особый, мягкий взгляд. «К тому же, на сложные вопросы наподобие смысла существования...» Продолжила она, выглянув в окно. «Даже люди не всегда могут найти ответ».